Только если мы сумеем отвести деньгам в своей жизни такое место, которое соответствует их реальной роли, мы сумеем помочь им занять это место. Понятно, что пренебрежение к деньгам, особенно нередкое среди неудачников, закрывает все пути к благополучию и достатку. Справедливо заметил Бальзак: тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто не ищет, не находит никогда. Следует, однако, избегать и противоположной крайности — обожествления золотого тельца. Деньги — никуда не годный смысл жизни, хотя и замечательное подспорье в его поисках. На них можно посматривать свысока, но нельзя упускать их из виду. В конце концов, как сказал тот же Бальзак, деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Деньги — коварная субстанция, их почти никогда не бывает достаточно. На вопрос, сколько денег вам нужно для счастья, крайне редко можно услышать ответ: «мне хватает того, что у меня есть». Пожалуй, даже чаще можно встретить оригинала, утверждающего, будто для счастья ему вовсе не требуется денег. Как правило, люди почти без колебаний называют сумму, несколько превышающую уровень их реальных доходов. В 1999 году американская телекомпания ABC провела массовый опрос с целью выяснить, при каком годовом доходе человек счел бы себя богатым. Интересно, что в стране с огромным числом миллионеров многие не мечтают о такой же степени благополучия. Большинство граждан США, 54% участников опроса, подсчитали, что для в полной мере обеспеченного существования им хватит 200 тысяч долларов в год или даже меньше. Примечательно, что из них почти половина, 44%, в качестве мерила богатства полагают годовой доход в 100 тысяч долларов или чуть меньше. Впрочем, почти четверть респондентов, 24%, все же придерживается более традиционной меры – 1 миллион долларов. К тому же, для большей наглядности можно добавить такой показатель. Среднестатистический годовой доход на семью из 4 человек составлял в США в 1998 году 38 885 долларов. Запросы наших соотечественников значительно скромнее. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, российские граждане считают весьма достойным доход в размере от 220 до 350 долларов на человека в месяц. Социологи полагают, что это напрямую связано с невысоким уровнем их реальных доходов. Вот что говорит Павел Разин, научный руководитель научно-исследовательского центра социального анализа и статистики. Как показывает практика, для счастья людям надо немногим больше, чем они зарабатывают. Скажем, тому, чья зарплата составляет 200 долларов, будет достаточно 500, и лишь самый смелый скажет 800. Тому, кто сейчас зарабатывает 1000 долларов, для полного счастья хватит 2500-3000. Как видим, по обе стороны океана большинство людей не удовлетворены тем, что имеют, и желали бы большего. При этом они не отдают себе отчета, что попадают в зависимость от наивной иллюзии, будто увеличение дохода принесет им удовлетворение. Их не убеждает даже очевидный факт. Те, кто уже достиг того уровня, к которому они стремятся, сами не испытывают удовлетворения и тоже мечтают о повышении своих доходов. И эта тенденция, похоже, бесконечна. Многие люди в глубине души готовы согласиться с народной мудростью: счастье не в деньгах. Но в то же время вслед за остроумным юмористом дополняют эту формулу: а в их количестве. В этом и состоит один из самых опасных мифов о деньгах, который заставляет миллионы людей во всем мире ставить перед собой недостижимые цели и страдать от неисполненной мечты. Страдания становятся порой настолько нестерпимы, что это порождает противоположный миф. Его можно выразить известными житейскими формулами: «деньги – зло», «деньги человека портят» и тому подобное. В подтверждении этой истины можно найти немало жизненных примеров. Известный российский психоаналитик Арон Белкин посвятил целую книгу проблеме душевной патологии, возникающей на денежной почве. В его понимании, деньги – это болезнь, от которой человека надо лечить. Если с этим согласиться, придется признать, что все мы больны в той или иной мере, более того, страдаем неизлечимым недугом, потому что вовсе избавиться от денег и мыслей о них в условиях цивилизованного мира еще никому не удавалось. А если удавалось, то ценой другой, столь же болезненной крайности. Все книги, написанные о деньгах, созданы в подтверждении либо одного, либо другого мифа. Неудивительно, что до сих пор они никого не сделали счастливым, напротив, лишь усугубили многочисленные иллюзии и предрассудки. Наивно было бы полагать, что человека можно улучшить с помощью денег. Обогащение не прибавляет человеку достоинств. Конечно, если человек по своему душевному складу способен творить добрые дела, это намного удобнее и эффективнее делать, располагая для этого средствами. Но даже и в этом случае затраченная сумма не будет мерилом его достоинства. Кто более великодушен, миллионер, пожертвовавший 1000 на благотворительность, или скромный клерк, отдавший на те же цели половину своего жалования? Разумеется, вклад первого больше, но жертва второго ценнее. Не верится и в то, будто деньги способны человека испортить. Хотя такая точка зрения очень популярна, и в подтверждение ее приводится множество примеров несимпатичных богачей. Однако кажется, что это всего-навсего скверные люди, независимо от своих капиталов. Они бы и без денег не стоили доброго слова. Деньги лишь позволили им явно, неприкрыто, порой вызывающе продемонстрировать все изъяны своей низкой и порочной натуры. А это вовсе не означает, будто именно деньги явились причиной их падения. Ведь далеко не всех богатство обезобразило, хотя мало кого и украсило. Вне зависимости от имеющихся у него денег, человек остается самим собой. В тех качествах, что присущи только ему как неповторимой индивидуальности, и в тех, что роднят его с другими представителями его социального круга, возраста, культуры. Однако всегда и везде, когда в систему его мироощущения и поведения хоть каким-то образом оказываются вовлечены деньги, возникает какое-то новое качество, меняется весь характер протекания психических процессов, поведение в целом, причем так, что у самых разных людей эта реакция оказывается очень похожей. Как это происходит, рассмотрим подробнее на примерах психологических экспериментов, проводившихся исследователями разных стран. Во всех этих опытах деньги выступали в качестве своеобразной наживки, которую испытуемые заглатывали, даже не отдавая себе в том отчета. Примечательно, что масштаб наживки даже не играет существенной роли. Есть такое выражение «это не деньги». Так мы свысока отзываемся о мелких суммах, не соответствующих уровню наших запросов. Можно предположить, что в субъективном восприятии деньги как таковые начинаются с некоторого определенного уровня, а все, что ниже, мелочь, недостойная внимания и никак, казалось бы, не способная повлиять на наши мысли, чувства и поступки. Однако оказалось, что на самом деле мы на бессознательном уровне вовсе не проводим таких различий. В качестве регулятора поведения деньгами выступает любая сумма, даже самая мелкая монета. В одном эксперименте группе студентов без всяких предварительных инструкций дали прочесть рассказ, а затем попросили его пересказать. Экспериментатор, который выслушивал студента, время от времени давал ему 5-центовую монетку. Со стороны могло показаться, что делалось это совершенно произвольно. На самом деле вознаграждалось употребление в речи утвердительных высказываний. Разобраться в этом испытуемым было не по силам, их мысли были заняты припоминанием деталей рассказа. Тем не менее, им удалось бессознательно уловить, в чем дело, и даже не отдавая себе отчета, они резко увеличили количество утвердительных высказываний. Сильнейшим побудителем человеческого поведения выступает стремление повторять то, что вызывает положительные эмоции. Но неужели порадовать может такая мелочь, как 5 центов? Даже если ты и не богатый студент, на 5 центов все равно ничего не купишь, а если их обронишь, то, может быть, еще и поленишься за ними нагибаться. Короче, 5 центов уж точно не деньги. Но, как выясняется, даже такая мелочь способна повлиять на поведение. Значит, все-таки деньги.